шел по улице малютка. Начальник Нижегородской сыскной полиции, статский советник Благово, сидел в кабинете и обижался. 24 декабря 1880 года. На вечере. Завтра Рождество. А из Петербурга получен приказ по МВД о наградах, и в нем сыщик отсутствует. Между тем губернатор еще месяц назад известил Павла Афанасьевича, что послал на него представление к Аннинской ленте, то есть к высшей первой степени ордена Святой Анны. Обошли столичные бюрократы, посмеялись и вычеркнули. Из приемной донесся знакомый голос. Это пришел Лыков, титулярный советник, богатырь и помощник начальника сыскного отделения, был чем-то возбужден. Благово Лыкова любил и терпеливо растил из обалдуя своего преемника. Алексей явился кстати. Нужно было выместить на ком-то раздражение за неполученную ленту, и Лыков для этого годился. Статский советник вздохнул, поднялся и вышел в приемную. Хотел уже сказать что-то язвительное, но осекся. Посреди комнаты стоял ребенок лет 5-6, бледный от холода, с испуганными затравленными глазами. Он был одет в добротную кроличью шубку с теплым башлыком и маленькие валеночки с галошами. Несколько сыскных агентов столпились вокруг него и пытались разговорить малыша, но тот косился на дверь и молчал. Алексей протянул мальчишке стакан горячего чая в бисерном подстаканнике. — На, выпей. Замерз ведь? Но тот отбежал в угол и стал там, готовый в любой момент зареветь. — Кто это? — изумился Благово. — И кто его привел? — Здравствуйте, Павел Афанасьевич, — произнес Лыков. — С наступающим вас. — Вот. Иду на службу, а он сидит. — Где сидит? — На тумбе, не доходя Варварской церкви. Один, весь изябший, плачет тихонечко. Мимо люди проходят, крестятся и отворачиваются. Иной встанет, спросит и отойдет. — Зачем ты сюда-то его привел? Посмотри, хорошо одет, ухоженный. Это не подкидыш и не беспризорный. Нянька раззяву потерялась. Сейчас поди бегает вокруг храма да голосит. Надо было там остаться. Я тоже сначала так решил. Расспросил народ. Потом взял его за ручку, да он холодный, будто ледышка. А когда с нищим с паперти поговорил, то схватил мальца на руки и бегом сюда. — Что такого? — сказал нищий. Сразу насторожился Благово. — Уверяет и определенно об очень странном факте. Он видел ребенка еще ночью. Тот грелся в церкви. Один. — Один? С ночи? — статский советник схватился за брегет. — Какая скотина ребенка из дому выставила! Доктора сюда! Немедленно! Уже позвали, ждем с минут на минуту. А пока хоть бы чаю попил, согрелся. Ни в какую. Он чем-то сильно напуган. — Ты с ним разговаривал? Что он сказал? — Ничего. Говорю, ребенок напуган, молчит. Мне кажется, он вообще не мой. Ни звука, ни всхлипа. Да, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Не нравится мне это. Тем более накануне праздника. Ребенок из хорошей семьи ушел из дому, перепуган до смерти, и никто его не ищет. Соображаешь? Да. Совершено преступление? Возможно. Не ищут, потому что с ними самими произошло нечто нехорошее. О, пропало Рождество! Тут распахнулась дверь, и вбежал полицейский врач Милотворский. — Где он? — Вон у окна прячется, — ответил Лыков. — И молчит, даже не плачет. — Он, кажется, не мой. — Не мой? Ну, это вряд ли. — Точно не мой, Иван Александрович. Я с ним и так, и эдак, не гу-гу. Доктор сбросил шинель, потер ладони, открыл свой чемоданчик и вынул оттуда серебряную ложечку. Сел напротив маленького человечка, тут сжался и застыл в молчаливом ужасе. Милотворский по-доброму улыбнулся. — Ну-ка, скажи мне «а-а-а»! И поднес ложку к лицу ребенка. Тот открыл рот и громко просипел. — А-а-а! — Очень хорошо, молодец. — Как тебя зовут? — Саша. — А фамилию свою знаешь? — Гущин. — Ой! — вскрикнул вдруг агент Тарсуев. — Это ж зерноторговца Гущина, сынок, с Дворянской улицы! — Ты сын Феофилакта Ионыча Гущина? — мягко спросил доктор. — Да, — ответил малец и содрожал мелкой дрожью. — Что с тобой? — Где твой отец? Почему он тебя не ищет? — Его убили. — Убили? — хором воскликнули сразу несколько сыщиков. — Да, и няньку Машу, и дядю Ваню, а я убежал. — Когда это было? — Благово растолкал всех и опустился перед ребенком на колени. — Не знаю. Я спал. Потом нянька Маша разбудила. — Вставай, — говорит, — тятеньку твоего зарезали. Одела в зимнее и хотела куда-то везти, но пришли они и убили всех. — Как же ты спасся? Дядя Ваня крикнул «Беги!» и бросился на них, а я побежал во двор, там калитка. — И за тобой никто не гнался? — Я не знаю. Испугался и не оглядывался до церкви. Мы с тятей в нее ходили. — А кто такие они и кто дядя Ваня? — Дядя Ваня — наш приказчик, а они... На этих словах ребенок не выдержал и зарыдал. Он ревел на всю комнату, и слезы в два ручья лились из глаз. Даже видавшие виды сыщики дрогнули сердцем. Милотворский взял несчастного сироту на руки и сказал Благово: — Все, на этом допрос закончен. Надо его согреть, успокоить, пожалеть, в конце концов. Дайте мне сани, я отвезу Сашу к себе домой. Статский советник замахал руками. — Конечно, Иван Александрович, конечно, забирайте и побудьте с ним, пока у него есть дядя Варлам Иванович, тоже зерноторговец, все-таки родная душа, а мы открываем розыск Лыков, Торсуев, за мной! Через 10 минут пошивни сыскной полиции подъехали к дому Гущина. Добротный особняк за глухим забором стоял возле ремесленной управы. Снаружи все выглядело благополучно. Дорожка к дому почищена, нигде ни соринки. Полицейские подбежали к дверям, так и есть. Не заперто, и возле крыльца пятна крови. Сыщики ворвались в дом и сразу наткнулись на первый труп. Крепкий мужик, похоже, белый дворник — слуга для тяжелых работ по дому, лежал в передней. В груди виднелась ножевая рана, кровь обильно залила все вокруг. Перепрыгнув через убитого, бросились дальше и в гостиной обнаружили еще 2 тела. Полная пожилая женщина застыла на диване. Ее удушили. Веревка так и осталась на шее. Мужчина лет 50 в порванном сюртуке и с искаженным болью лицом распластался возле трюмо. Его зарезали ударом в спину. — Это нянька и приказчик, — догадался Лыков. — Где же хозяин? — Не иначе в кабинете. Сыщики пошли туда и действительно увидели 4-ю жертву. Степенный, уже не молодой, аккуратно одетый, в ухоженной бороде, это и был купец Гущин. Лицо его выражало изумление. Напротив сердца такая же точно рана, что и у мужика из передней. Бил профессионалист. — Приплыли, — вздохнул Благово и сел на тахту. 4 покойника под самое Рождество. Праздники псу под хвост, господа. Тут послышались шаги, и в кабинет валился мужчина в запорошенной снегом шубе. — Где мой брат? — с порога крикнул он, но увидел труп и осекся. — Гущин Варлам Иванович? — спросил для проформы Алексей, хотя по сходству лиц это было и так ясно. Тот лишь молча кивнул. Не глядя на полицейских, он первым делом кинулся к бюро, вынул верхний ящик, чертыхнулся и без сил опустился на стул. — Что пропало? — поинтересовался Благово. — Процентные бумаги на 40 000. Я приехал, чтобы их забрать. — Зачем же? — Собирался открыть новое дело, контору в Рыбинске. Хорошее было бы дело. Теперь все. Ваш брат припас эти деньги. Кто еще мог знать, что в доме находится крупная сумма? Приказчик Зыков. Это тот, что в гостиной лежит? Он. Других, кто знал, не назовете? Дайте хоть с мыслями собраться, — вспыхнул купец. Брат все-таки убили. А вы кто знал, кто знал? Ну, собирайтесь пока, — примирительно ответил Благово. Только в детской. Там пусто. А здесь мы будем... — обыск делать. — Кстати, господин Гущин, — неприязненно сказал титулярный советник, — в бюро-то вы сразу полезли. В первую очередь о деньгах подумали. А про племянника своего не хотите спросить? — Да, как-то из головы вон, — — спохватился зерноторговец. — Так что с Сашей? Где он? Неужели изверги его убили? — Нет, мальчик жив. Ему удалось убежать. Сейчас он в доме полицейского врача Милотворского, приходит в себя. Саша всю ночь просидел в Варварской церкви. Не хотите проведать племянника? — Не сейчас, позже. Я должен видеть результаты вашего обыска, как наследник. Кроме того, я нужен тут. От кого вы еще узнаете, что пропало из дома? Лыков покосился на начальника. Тот встал с тахты. — Это разумно, хотя бессердечно. Но решать вам. Теперь идите с глаз моих. Понадобитесь — позовем. Гущин с обиженным лицом вышел. Лыков проводил его взглядом и вздохнул. Вот скотина. На брата даже не взглянул, сразу полез деньги проверять. Ну и родная душа будет у мальчишки. — Однако доктор нужен нам здесь, — проворчал Благово. — Тарсуев, сгоняй-ка к Милотворскому. Вдруг из гостиной раздался едва различимый стон. Сыщики, не сговариваясь, бросились на звук. Приказчик шевелил губами, пытаясь что-то сказать. — Лыков, грузи раненого в Пошивни и пулей в Мартыновскую больницу. Потом возвращайся сюда с двумя агентами. Тарсуев, карауль, братца. Из детской не выпускать. Про то, что обнаружен живой приказчик, не говорить. — Есть. А я пока осмотрю дом. Машина розыска набирала ход. На место происшествия прибыли полицейский врач и судебный следователь. Заглянули ненадолго полицеймейстер и вице-губернатор. Убийство 4 человек в канун Рождества — страшное святотатство. Власти прилагали все силы для быстрейшего открытия извергов. Благово с Лыковым вертелись, как чумные, забыв про торжества. Лишь под утро, пропустив великие часы, они едва успели в кафедральный собор к литургии. Раскрытие преступления случилось неожиданно быстро и мало зависело от рвения сыщиков. Алексей пришел домой и попытался часик соснуть, но не успел. За ним заехал Благово. — Вставай, бездельник! Зыков очнулся и готов дать показания. — Какой Зыков? — не понял с просонья титулярный советник. — Приказчик, раненый в доме Гущина. — Выжил. Когда я его отвозил, был очень плох. Не знаю, насколько он стал хорош. Милотворский провозился с ним всю ночь, а сейчас прислал записку. Удар сзади оказался неудачным. Клинок попал в лопатку, соскользнул и прошел ниже сердца. Зыков больше пострадал от кровопотери. Видимо, умрет, его уже соборовали. Но он хочет нам что-то рассказать, если успеет. Так что собирайся быстрее. Зыков лежал в одиночной палате земской больницы под наблюдением врача. Увидев полицейских, он обрадовался и прошептал бескровными губами. — Наконец-то! — У вас хватит сил? — наклонился над раненым Благово. — Хватит. Я должен, должен. И исповедался, а теперь и вам расскажу. Ничего не утаю. С Богом скоро встречаться. Надо бы на душу очистить. Сыщики сели у кровати. Лыков достал бумагу и карандаш. Приказчик вздохнул, как перед прыжком в холодную воду, и начал свой рассказ. Я погубил свою душу 5 лет назад. Уж позвольте с этого места излагать, а до убийства доберемся. Настоящая моя фамилия Братцев, а Зыковым я стал по поддельному паспорту. Служил я тогда в Ярославле у богатого купца Чумакова. Был на хорошем счету и выбился в старшие приказчики. Хозяин мне доверял. Однажды он поехал в Ирбит на ярмарку, а мне оставил 28 000 рублей закончить сделку. Тут меня и обуял лукавый. Зыков Братцев прикрыл на минуту глаза, потом продолжил. Долго говорить сил нет, буду покороче. Одним словом, украл я эти деньги. Не мог побороть соблазн. Купец приехал, спрашивает отчет, а я говорю, что он мне никаких сумм не давал. Скандал учинился, а свидетелей-то нет. Подал Чумаков на меня в суд, ничего там не доказал. И написал архиерею, попросил разобрать наш спор Божьим судом. А именно привести меня к клятве перед крестом и святым Евангелием в том, что я денег у него не брал. О, как быть? Думал я, думал и решил идти до конца. Страшно мне тогда сделалось, но еще больше боялся тюрьмы. Ну и ровно в полночь вывели меня священники из дома, босого, в саване, перепоясанную веревку. В руки дали свечу из черного воска. Иду к собору, Впереди меня несут крест с Евангелием, а по бокам другие священники, в черных ризах, но с белыми свечами. Все церкви, мимо которых прохожу, печально перезваниваются, словно священника хоронят. По обеим сторонам толпы народа, почитай, весь город на улицу высыпал. Смотрят и крестятся молча. Да. Меня стало пробирать дрожь, едва ноги волочу, как быть, душу-то жутко терять. Еще не поздно покаяться, так и добрался я до кафедрального собора. Там архиерей сказал мне последнюю речь, предупредил про кару Божью, заклятого преступления, но я уж решил, что в тюрьму не пойду. Приказчик снова закрыл глаза, словно впал в забытье, но вскоре упрямо продолжил. Нет уж, не помру, покуда не доскажу. Так вот, принес я клятву ложную, безбожную, и на другой день из города сбежал, скитался туда-сюда, деньги ворованные вложил, да неудачно, в Скопинский банк, где их украл тамошний кассир, и вышло, что душу я за просто так отдал. Дела. А 2 года назад, купивший фальшивый паспорт, оказался в Нижнем Новгороде. Втерся Феофилакту Ионычу в доверие, начал обороты его вести, притом успешно. Ну, ежели по совести, хотел я и его обмешурить, когда в полную веру войду и к деньгам доступ получу. Да не успел. Вызвал меня в трактир его иный брат. На той неделе оно случилось. Не знаю уж откуда, но прознал сей мерзкий человек про мою ярославскую историю. И говорит, помоги мне наследником дела стать. Фивку проклятущего отодвинуть, и щенка его тоже. Тебе после клятвы преступления терять тушь нечего. Грехом больше, грехом меньше, а не то сообщу в полицию. Службы лишишься и в тюрьму сядешь за подложный документ. Да. Думал я недолго, что действительно терять. Если ад есть, то гореть мне там вечно и без того. А ежели нет, то в тюрьму опять неохота. Одно меня смущало, как малое дитя убить. Но Варлам собаку успокоил. Это, говорит, не тебе делать, на то особые люди припасены. А тебе надо только двери открыть. Я спросил, как же мне убийц впустить? Ведь они меня первые зарежут. А он ответил, что нет, не зарежут. Я ему где живой нужен, чтоб дела вести. Сам от... Варлам на труд не способен, а будет только барышами пользоваться. В столицу уедет, а я управляющим у него останусь и с хорошим жалованием. Смутил он меня совсем. И все полицией пугает, ежели не соглашусь. Еще я попытку сделал. Дитя, говорю, зачем кончать? Тебе ж к нему суд в опекуны назначь. Разворуешь незаметно. Ангельскую душу губить не придется. А Варлам ответил, нет. Надо мне довести до конца и Сашеньку маленького тоже удавить. Зачем делиться, коль можно все себе забрать? И засмеялся так. Нехорошо. К брату старшему он давно имел счет. Завидовал его оборотистости. И дитя его ненавидел. Опять же, законный наследник подрастает. Тут понял я, что ангелочка нашего убьют. А мальчишка мне нравился, вежливый и сердце доброе, не то что у папаши. Папаша-то его мне под ножи подвести был, что плюнуть, и прислугу тоже. А Сашу не хотел, не хотел. Да, но деваться стало быть некуда. Жалко мальчишку, но своя шкура дороже. Ежели разоблачат меня, то службы лишусь, и нигде ее больше в вашем городе не найду. И в тюрьму неохота. Опять возраст. Бежать, искать другое место. Все по новой начинать тяжело. И согласился я тогда. Но выставил Варламу 2 условия. Первое. Я ему сказал, что не верю, будто оставит меня в живых. Действительно, зачем? Проще зарезать со всеми, как только открою дверь. И придумал я так. Спрячу где письмо в секретном месте, где будет про Варлама Ионыча. Ежели меня погубят, то письмо попадет в полицию. Очень это нанимателю не понравилось. Но деваться некуда, пришлось терпеть. А второе условие? Второе тоже было, по необходимости. Представьте, ежели бы Я один остался в живых, когда все мертвые лежат. Ну, связали бы, синяков наставили. Все равно подозрительно. Полиция первая меня и стала бы трясти. Начали бы копать и докопались бы до чужого паспорта, так ведь? — Так, — кивнул Благово. — Вот. И я подумал и сказал Варламу, сделаем, что я будто бы убег. Заслышал шум и убег через заднюю дверь. Сразу в полицию сообщить. Полиция придет, а убийца уж след простыл. Пускай поторопятся. — Все равно подозрительно, — вставил Лыков. — Подозрительно, — согласился приказчик. — Но все ж не так. — Кто эти люди, что с ножами пришли? — спросил статский советник. — Одного только могу назвать. Фомка по прозвищу Живодер. — Знаем такого, — в один голос заявили сыщики. — Он за старшего был. Второй раз, когда встречались в трактире, Гущин мне его показал. — Ну, эту гадину мы найдем, — сказал Благовой и посмотрел на Лыкова. Тот молча кивнул. — И вот позавчерашнего дни, поздно уже, сидим мы все дома, по комнатам. Я сам не свой, но вид не подаю. Сашенька спит уже. Гляжу на няньку, на Степана, на хозяина своего и думаю, скоро вам всем помирать. Феофилакт Ионыч заглянул ко мне и ушел. Веселый был такой, ничего не предчувствовал. Рождества ждал, подарки наготовил. И тут что-то меня словно бы толкнуло. Как же так? Сашеньку убьют, это я его погубил. Поспешил я в детскую, говорю няньке, не спрашивай ни о чем, а разбуди и одень, ребеночка в уличное, хозяин где велит. Она поверила, а че ей не поверить. И стал собирать Сашу. А я, как стукнуло один, тихонько открыл входную дверь. Вошел Фомка, с ним еще один незнакомый. Нашумели дураки. Выбежал тут Степан, наш кухонный мужик, и мигом они его зарезали. Я дрожу, но креплюсь. Послал их в кабинет хозяина, а сам в детскую вернулся. Говорю Маше, в доме грабители, Феофилакт Ионыча убили. Хватай ребенка и беги. А тут эти заходят. Лица страшные, быстро как-то обернулись. И тогда понял я. Зыков Братцев замолчал, по щеке его покатилась одинокая слеза. Потом он одолел себя и продолжил. Вспомнил я страшный свой грех и понял. Последнее сейчас у меня возможность его искупить. Душу спасти, пусть даже с опозданием, и ангелочка невинного, доброго сердца. Одно дело хозяйские деньги украсть, и совсем другое ребенка умертвить. Крикнул няньке еще раз, чтоб бежала, и схватился один с двумя. Больше ничего не помню. Наступила тягостная тишина. Через минуту приказчик слабо улыбнулся и показал глазами на доктора Милотворского. — Вот. Он мне сказал, что Саш спасся и даже не заболел. Хорошо-то как. Может, еще и увижу царствие небесное. И впал в забытье. К вечеру приказчик скончался. Сыщики остались с предсмертным признанием на руках, но без свидетеля. Допрошенный по горячим следам Варлам Гущин обвинение отрицал. Возмущался, грозил пожаловаться государю, все как полагается. Его посадили во строк в дворянскую камеру. Одних признаний Братцева для суда было недостаточно. Слова против слов. Мало ли, какие мотивы были у покойного. Мог оговорить со зла или из мести. Что делать, ясно. Ловить непосредственных убийц. Гущин тоже понимал, что наймиты в случае ареста утянут на каторгу и его. Смешно было ждать от арестованного подсказок, где искать Фомку-живодера. Но сыскной полиции этот персонаж был хорошо знаком. Кличку свою мещанин Баранов получил за мерзкие садистические привычки. Еще в детстве он мучил и убивал кошек, а как подрос перешел на людей. Настоящий разбойник. В каждом крупном городе есть такие, только ежели в Москве их полсотни, в местах на вроде Нижнего два или три. Фомка обитал в притонах, жил награбленным, иногда наведывался в столице. Был там свой человек в кругах гайменников и ловко скрывался от полиции. Благово сказал, что эту гадину они поймают, но то были слова. Павел Афанасьевич давно хотел засадить негодяя в тюрьму, да все не выходило. Живодер подозревался в нескольких ограблениях, одно из которых закончилось смертью потерпевшего. Начальник сыскной полиции допускал, что после 4 убийств живодер с помощником кинулись прятаться в Москву. А если не уехали, то где могли укрыться? Сыщики перерыли все известные им притоны и никого не нашли. Агентура тоже молчала. Живодер исчез. Вечером Павел Афанасьевич собрал у себя Лыкова и Титуса. Он был подозрительно спокоен. — Ну, безобразники, какие у кого идеи? — Кондукторов в поездах опросить, — сразу ответил Лыков. — Второй-третий классы. — Поросков уже занимается, — отмахнулся статский советник. — Извоза промышленников надо потрясти, — предложил Ян. — И одиночек, особенно тех, кто ездит за город. Таких не очень много. — Уже теплее, — одобрил Благово, и стало ясно, что он давно отыскал злодеев. Алексей набычился. Что же придумал многоумный начальник? Он стал рассуждать вслух. — Сейчас зима. Реки стоят, только поездом или санным ходом. Есть ямской извоз, а с недавнего времени еще и крестьянский. До Казани или Самары крестьяне водят даже быстрее. Благово с любопытством слушал, но молчал. Воодушевленный Лыков продолжил. — Ну, я бы поискал поближе. — Где? — Вокруг города. — Это в Сормове, что ли? — ухмыльнулся статский советник. — Ну, хоть бы и так. — Но лучше иметь зацепки. Ну, — ну-ну, и какие предлагаешь? — У Варлама Гущина мельницы или амбары есть? — Мельниц нет, он же перекупщик, — пояснил Титус. — Амбары имеются, в Катызах, но мы их уже обыскали, никого, да и холодно там прятаться. — Хорошо, пойдем дальше, — бодро сказал Лыков, не спуская глаз с Павла Афанасьевича. — Дача есть у этого мерзавца? — Вот этого не знаю, — развел руками Ян и тоже поглядел на Благово. Тот стукнул себя кулаком по колену. — Горячо! Друзья переглянулись. Алексей осторожно спросил. — Стало быть, дача есть? — Угу. — И отапливаемая? — Вполне, — ответил Благово. — Варлам иногда уезжает туда на неделю, будто бы охотится, и не замерзает. — Где же это палаццо? — На Маховых горах. Маховые горы находятся на левом берегу Волги, ниже большого села Бор. Летом там любили селиться дачники. Рыбалка, грибы и близость реки делали местность привлекательной. Некоторые богатеи начали строить по урезу воды летние хибары. Но теплый дом в таком глухом месте, летом по воде добираться легко, а по снегу каково. — Как вы узнали? — не удержался Лыков. — Проследили за крестником Гущина, — пояснил Благово. — Некий Павел Силков на побегушках у хозяина, но доверенное лицо. Вчера Силков купил водки и солонины в консервах и отвез в Маховые горы. — Надо ехать и смотреть. Дом стоит на опушке леса. Если явимся толпой, они убегут. В лесу мы их упустим. — Я поеду один, на гущинских розвольнях. Скажу, что за место крестника и что Варлам Иванович прислал им пожрать. — А дальше что? — насторожился статский советник. — Как что? — удивился Лыков. — Дальше стану их бить. Смертным боем. Как полагается. — Их там двое, а ты один, — возразил Титус. — Терять ребятам нечего. Давай я укроюсь под Рогожей. Вылезу и пособлю. — И отморозишь себе выступающие части тела, — ухмыльнулся титулярный советник. — Женись сначала. — Яков дело говорит, — остановил помощника Благово. — Их двое, отчаянные. Фомка-живодер по приметам 10 вершков. — 186,5 сантиметров. — Да хоть 20, — ответил Лыков. — С него и начну. Кто не спрятался, я не виноват. Благово с Титусом переглянулись, и Ян кивнул. — Алексей прав. Одного они не испугаются и впустят в дом. Опять же, сани и лошадь знакомые. — А так? — Возьми с собой револьвер и кастет, — нахмурился статский советник. — Слушаюсь, — шутовски вытянулся Лыков. — А еще ружье и батарею конной артиллерии. — Я серьезно, Арясина, — Павел Афанасьевич. — Их же всего двое, — сбавил тоновый помощник. — И нападу я неожиданно. Первый раз, что ли? И сыщики принялись оговаривать детали. Лыков прибыл на место около 10 часов утра. Ничего себе дачка! Пусть не палаццо, но добротный пятистенок, с дровяником, баней и конюшенным сараем. Обнесен высоким забором, стоит на гриве, окнами на Волгу, а позади — заснеженный лес. Если убийцы внутри, то им нужно лишь через забор сигануть и ищи-свищи. Вокруг больше ни одного строения. Как Варлам не боялся тут жить? То, что в доме есть люди, Алексей понял сразу. Дернулась занавеска на окне, и следы у калитки еще не замело. Титулярный советник сам открыл ворота, завел лошадь под узцы и привязал к коновязи. Все это он делал, стараясь выглядеть привычным. Потом взвалил на спину мешок, а в другую руку взял четверть водки. Тут дверь распахнулась, и на крыльцо вышел мужик в наброшенном на плечи тулупе. Рыжеволосый, глаза светло-серые, ростом на пару вершков ниже помки живодера. Значит, это его напарник. — Ты кто? — спросил незнакомец, а сам глаз не сводил с бутыли. — Любит стервец водочку. — Это хорошо. — Я Вовка, за место Пашки. Меня Варлам Иванович прислал. Самому ему нельзя, за ним следить могут. — А за тобой, значится, нет? — сразу окрысился Рыжий. — Я нарочно плутал. — Знаю я, как вы плутаете, дураки деревенские. Лыков обиделся. — Не хошь, так и не надо. Тут-то вам и хлеб, и колбаса, и водка, они еще кабинятся. Больно мне надо в такой холод сюда ездить. Еще и обругали. И повернулся к саням. — Эй, мешок и бутылку оставь. Сам купишь, Мазур, тут лавка недалеко. За спиной стукнула дверь. Алексей обернулся. Возле рыжего скандалиста появился угрюмый детина со злыми напряженными глазами. Он процедил сквозь зубы. — Неси в дом. — И не шуми. — Он первый начал. — Я сказал, тихо. Лыков с обиженным лицом пошел в избу. Протиснулся между громилами, из холодных сеней шагнул в горницу. Тут было натоплено. На столе теснились пустые бутылки и валялись корки хлеба. К лавке было приставлено ружье. Ого! Этого только не хватало. Сыщик начал разбирать мешок, заняв позицию между ружьем и гайменниками. — Вот! На 3 дня хватит, а потом Варлам Иванович вдруг горять меня пришлют. Велели еще передать, что в городе как метлой метут. Что им-то значит, не пойму, но велели. — Не твоего ума дело! — грубо оборвал его живодер, а Рыжий мигом схватил бутылку и начал свинчивать ей голову. — Вот она, родимая! Воспользовавшись этим, Лыков отошел в сторону и снял с себя тулуп. Фомка не сразу заметил маневр, а когда заметил, осерчал. — Ты че, поселиться тут вздумал? Бери ноги в руки прочь отсель! Титулярный советник, не обращая на его слова никакого внимания, бросил на пол рукавицы. — Эй, ланцепуп! «Ты глухой, аль глупый?» «Ни то, ни другое», — ответил сыщик своим обычным голосом. «А буду я сейчас вас, твари, лупить на обе корки!» Он сказал это так буднично, что Фомка-живодер сразу все понял. Нагнулся было к сапогу, но получил ногой в темечко и полетел кубарем. Рыжий застыл с четвертью в руках. «Ай, ты кто?» «Раз-два и в дамки!» — ответил сыщик, 2 страшными ударами отправляя его на пол. Фомка вскочил, но вынуть нож опять не успел. Лыков двигался быстро, словно танцевал вокруг противника. Он сместился вроде бы под левую руку и вдруг оказался под правой. «Хрясь! Готов!» Через 2 часа арестованные стояли в кабинете Благово. Рыжий скулил, по его окровавленному лицу текли настоящие слезы. — Ваше высокоблагородие, у меня грудь слабая, а он меня, что и силы! — А нечего было людей убивать, — назидательно ответил статский советник. — Теперь уж что? Теперь тебе жалеть не об чем. На каторге все равно сдохнешь. Мужик завыл. — Молчать! — рявкнул Павел Афанасьевич. — Нагадил, так дай ответ. Если сей же час сознаешься, получишь на суде снисхождение. Это ведь Фомка кровь лил. Ты только за руки держал? Я все знаю. — Точно так, ваше высокоблагородие. Он резал и душил. А второй Гущин, который брат Феофилакта Ионыча, тот деньги платил. Это разве брат? Да он хуже волка, вот какой он брат. А я спьяну, да по дурости. Ваше высокоблагородие, грудь у меня слабая, пропитание добывать трудно. Погоди ты со своей грудью. Точно Варлам платил за то, что вы брата его со всей семьей убьете? Ты сам это слышал? Как есть, ей-бо, сам слышал и сам от него деньги получал. Могу на суде присягнуть. Так и сделай. Глядишь, срок тебе убавят. А на каторге тоже лазареты есть. Будешь вместо чем кайлом махать, на койке отлеживаться. Фомка-живодер слушал этот разговор молча, а на последних словах злобно плюнул и тут же охнул от боли. Лыков выбил ему чуть не все зубы. На другой день Благово сидел у Лыковых за праздничным столом. Холостяк, сам он ничего у себя не готовил, а ходил по чужим домам. После десерта начальник отделения и его помощник развалились в креслах. Не хотелось ни говорить, ни думать. Вдруг Алексей сказал: «Странно устроен человек. Взять братцева, дал ложную клятву, сгубил себя навеки вечные. Терять уж нечего после такого. И вот на лестнице в ад занес было ногу на последнюю ступеньку и остановился. Не сумел. Ребенка пожалел. Пропащее что-то в душе осталось христианское. Куда он теперь, Павел Афанасьевич? В ад или в рай? У некоторых сектантов есть такой постулат. Не согрешишь — не раскаешься. А не раскаешься — не попадешь в Царствие Небесное, — задумчиво ответил статский советник. Бог рассудит. Налей-ка мне лучше пиндюрочку.